Иван Сергеевич знал генерала, когда он еще был подполковником, необычайно подвижным, веселым и обаятельным человеком. Звали его Валерий Николаевич Исаев, что, впрочем, было сомнительным, поскольку в КГБ он пришел из нелегалов, внешней разведки и наверняка жил под чужим именем. В ранней молодости он когда-то окончил зубопротезный техникум, и когда в Цемлянске у Ивана Сергеевича разболелся зуб, то Исаев вызвался его удалить и сделал это блестяще с помощью обыкновенных бокорезов. Тут же они познакомились и разговорились, да еще в качестве наркоза выпили спирту. Исаев признался, что в нелегалах он держал частный зубопротезный кабинет в одной из скандинавских стран. Очень просто дергал и вставлял зубы иностранцам и хорошо зарабатывал. Потом о нем говорили, что он, даже будучи генералом, все еще при случае рвал больные зубы, и особенно женщинам, поскольку делал это весело, изящно и совершенно безболезненно. Отставной генерал не признал своего давнего пациента только из-за декадентского облика. Его смутили веникообразная борода и длинные волосы. Но стоило Ивану Сергеевичу спрятать все это под воротник рубашки и берет, как Исаев приставил палец к его груди и выпалил: «Афанасьев, Иван Сергеевич, по Цемлянску по институту». Он оставался таким же живчиком, как прежде, только постарел, выцвел, и от старости к его веселости добавилась какая-то тоскливая вялость. Генерал писал мемуары о своей работе в 70-е годы по обезвреживанию контрабандистов-антикваров и совершенно не трогал своего нелегального периода. Видимо, полагал, что это государственная тайна. А тема о контрабандистах была насущная, проходная во все времена, поскольку контрабандист, он и в Африке контрабандист. Ивану Сергеевичу он обрадовался, поскольку все лето жил в городе один и сторожил квартиру. Молодые члены семьи уезжали на дачу. В старости, кроме всего, он стал воинственным и сразу показал гостю тяжелый именной маузер. «Пусть только сунутся. Я старый, мне нечего бояться. А рука крепкая и глаз ничего. Из 10 патронов 9 уложу на месте». «А последний патрон?» — спросил Иван Сергеевич. «Последний как водится?» — приставил маузер к виску. «Кто беспокоит-то тебя?» «Не знаю», — откровенно признался генерал. «Орут под дверью. Убийца, людоед, пишут на двери. А какой я убийца?» «Вынудят, так придется, потому что милиция не реагирует. Внук-то в чем виноват? Так и внука тиранит». Потом он немного успокоился, потому что начал читать главы из мемуаров. «Ты бы о Цемлянске написал», — посоветовал Иван Сергеевич. «Интересное дело было. Помнишь, молодые были, неженатые». «Это ты был неженатый, а у меня в одной скандинавской стране остались жена и дочка». «Да», — загрустил он, — «вот бы посмотреть. Пришлось бросить, а я их так любил, они даже не подозревали, кто я, чем занимаюсь». Его все время приходилось возвращать к теме. Генерал на любом эпизоде мгновенно забывал реальность и уходил в воспоминания. Так у него было написано и в мемуарах. «У тебя и в Цемлянске, насколько помню, остались жена и дочка», — заметил Иван Сергеевич. Но генералу почему-то о них вспоминать не хотелось. Он лишь покивал головой, дескать, «служба, ничего не поделаешь». «Дело прошлое, Валерий Николаевич», — начал Иван Сергеевич. «Но скажи ты мне, как мемуарист, что произошло там, в Цемлянске?» «А что там произошло?» — невинно спросил он. «Как что?» «Нас остановили, нагнали каких-то людей и могилы вычерпали. Он долго водил глазами по стенам с жалкими обоями. Когда-то знаменитый ловец контрабандистов так и не разжился. Старость была богата лишь воспоминаниями. — Тебе это зачем знать? — спросил он подозрительно. — Просто так или писать собрался? — Какой из меня писатель? — усмехнулся Иван Сергеевич. — Я в отчетах двух слов связать не мог. — Лучше это дело не шевелить, — проговорил Исаев со вздохом. — А то на старости лет вообще никакой веры не останется. А без веры жить одного патрона хватит. — Понимаешь, грызет меня Цимлянск, — признался Иван Сергеевич. — К старости-то все сильнее и сильнее. А ответа не нахожу. Расскажи ты мне, как старому товарищу. В болтунах я не значился. — Не значился, — подтвердил генерал, поскольку знал всех болтунов в институте. — Цимлянское золото хоть дошло досюда, — Иван Сергеевич постучал по полу, — или мимо проскочило?